Из-за угла ближнего дома вывалился Фарук в обнимку с кактусом Джо. Они сделали несколько шагов вперед, назад, вбок, точно вытанцовывая затейливые коленца кадрили. Потом их ноги подкосились, турок рухнул в пыль, а кактус прямо на него. Фарук сразу захрапел, но кактус Джо еще попытался приподняться. Выпучив глаза на Серова, он, заикаясь, полюбопытствовал. «Это ты, Боб?» «С утра был я», — сказал Серов. «Ты дьявол! На ком же я тогда лежу?» Его голова поникла, и к мощному храпу Фарука добавились гнусавые рулады и пронзительный посвист. Серов побрел к церкви и костру, где дремали его подельники. Лег на теплую землю и закрыл глаза. Сегодня кончилось. Завтра еще не наступило. И между ними он мог уплыть в тот мир, где были только губы Шейлы, прохладный ветер над рекой и зеленые деревья под ласковым солнцем. Счастливое нигде, которое нам дарят сны.